На Кэлли-авеню Дебби, сидевшая за рулем, свернула направо, и они увидели ресторан «Приправа». «По воскресеньям закрыто», — прочитал Терри. «Только не в том случае, если Тони выбрал его местом встречи», — сказала Дебби. «Который час?» 5:20. «Отлично! Эд не велел заходить раньше 4:45». Она въехала на парковку. «Смотри-ка, это не твой ли приятель стоит у двери?» Она остановилась у входа в ресторан, покатая крыша которого и фасад в виде буквы «А» делали его похожим на швейцарский лыжный домик. Дебби подождала, пока Терри достанет с заднего сиденья сумку с фотографиями, и они вместе подошли к Вито Геноа, придержавшему дверь. «Как самочувствие, святой отец?» Это напомнило Терри, что ему надо сильно сутулиться. Он с подчеркнутым усилием повернул голову. «Думаю, что жить буду». Вито провел их внутрь, бросив на ходу. «Вам не стоило говорить мне тех слов!» Терри, продолжая держать неподвижно шею, повернулся к нему всем корпусом. «Я по-прежнему готов принять вашу исповедь!» Они прошли через весь пустой ресторан, погруженный в полумрак, и невысокий подтянутый мужчина, которого Дебби запомнила со вчерашнего вечера, Винсент Марако, жестом подозвал их к круглому столу. Она увидела Тони Амилью в синем утепленном жакете, который внимательно разглядывал их, слушая что-то говорившего ему Эда и время от времени кивая головой. Она не знала, следует ли им сесть к столу. Похоже, что не следовало, потому что Эд предостерегающе взглянул на них. Он явно был начеку и произнес: «Вы, конечно, понимаете, что это не дружеские посиделки. Я уже сказал мистеру Амилье, кто вы такие, поэтому можете сразу переходить к делу». Терри приблизился к столу, держа в руке спортивную сумку, расстегнул молнию. Эд сказал: «Святой отец, вы хотите сделать подарок?» Терри не успел ответить, как Винсент Марако возник сбоку, взял у него сумку и заглянул в нее. Потом поставил ее на стол и сказал Терри: «Я вынужден обыскать вас, святой отец, поскольку мы вас не знаем». То он его, впрочем, был довольно любезен. «Может быть, вы не тот, за кого себя выдаете?» Терри повернулся к нему и распахнул полы пиджака. «Я прекрасно все понимаю. Прошу вас». Дебби в это время не сводила глаз с Тони. Его лицо и лысеющий череп покрывал загар, результат зимы, проведенной во Флориде. На нем были дымчатые очки в металлической оправе, и его запросто можно было принять за удалившегося от дел бизнесмена средней руки. Винсент Марако отошел назад, и Терри принялся аккуратно выкладывать на стол в рядок свои снимки. Дебби видела, как Тони закурил и что-то негромко сказал Эду, не проявляя видимого интереса к действиям Терри. Хорошо бы Терри заметил это и поторопился. Наконец он поднял голову и проговорил: «Я уверен, что вам уже приходилось видеть фотографии беспризорных детей, брошенных на произвол судьбы. Таких, как эти, там тысячи. Их родители были убиты, зарублены мачете, и детям приходится рыться в отбросах в поисках еды. В моей церкви в Руанде лежат 48 тел с того самого дня, как я служил мессу и видел, как их убивали, резали, многим отрубали ступни ног. Во время геноцида хуту творили подобное по всей Руанде». Терри оперся ладонями на стол, застыл в такой позе на несколько мгновений, затем медленно, с видимым усилием, выпрямился. «Я вернулся домой, чтобы посетить приходы и собрать деньги для сирот, но теперь не сумею этого сделать из-за травмы, которую получил вчера, когда поскользнулся и упал в ресторане у Энди». Дебби пристально следила за Тони и Эдом. Никакой реакции. Терри нагонял на них сон. Она шагнула вперед. «Святой отец, присядьте, не то упадете!» Быстро выдвинув стул, она помогла ему сесть. В глазах Тони мелькнул проблеск интереса. «Если вы только позволите мне сказать...» Обратилась к ним Дебби. «Я постараюсь прояснить ситуацию». Тони вроде бы кивнул, и она поспешно продолжила. Я тоже в этом замешана. Если хотите знать, каким образом, то виноват во всем этот членосос, нынешний владелец ресторана, который выманил у меня обманом 67 тысяч долларов и отказывается их возвращать. Она почувствовала, что завладела вниманием Тони. Когда я в другой раз его увидела, то наехала на этого сукиного сына автомобилем на глазах у свидетелей и получила 3 года исправительных работ на лесопильном заводе во Флориде. А когда освободилась, то узнала, что у Рэнди теперь денег куры не клюют, что он получил миллионы после развода и владеет процветающим рестораном в деловом центре. Я решила добиться справедливости и обратилась за помощью к отцу Дану. Он друг нашей семьи, в надежде, что ему удастся заставить Рэнди раскаяться, осознать свою подлость и исправить содеянное. На сигарете, тлеющей в руке Тони, скопилось столько пепла, что он вот-вот грозил осыпаться. Мой план, мистер Эмили, состоял в том, чтобы потребовать у Рэнди 250 тысяч, половину на детей отца Данна, а другая половина, в 2 раза превышающая сумму, которую должен мне этот негодяй, должна компенсировать мне то, что я не смогла заработать, поскольку провела 3 года в тюрьме. Дебби откашлялась. Можно попросить стакан воды? Тони ничего не ответил, только взглянул на Винсента Марако. Винсент подошел, взял бутылку Пеллегрино и наполнил бокал. Дебби сделала несколько жадных глотков, перевела дыхание и отпила еще. Затем, поблагодарив, продолжила свой рассказ. Но вчера в ресторане случилось кое-что, заставившее нас изменить планы. 2 ваших людей выгнали нас из-за столика. Это возмутило отца Дана, и он сказал нечто, о чем сейчас сожалеет. Он назвал вашего мистера Геноа голубым. Естественно, это не понравилось мистеру Геноа. Он сбил отца Дана с ног, и тот серьезно травмировал спину. Но отца Дана оправдывает то, что он счел в корне неправильным уступить столик людям, пришедшим на целый час позже времени, на которое столик был заказан. Тони Амилия перевел взгляд на Винсента, и Дебби добавила: «Доктор Дан — служитель Господа, но в то же время он привык защищать свои и чужие права. Другим и не может быть руководитель миссии в Центральной Африке, где на улицах безнаказанно убивают людей». Она снова взяла бокал, глотнуть еще воды. Встреча с мистером Эгли, которая состоялась после этого, получила новое направление. Теперь речь зашла уже и о компенсации за оскорбление действием. Мы надеялись, что мистер Эгли предпочтет обойтись без суда. Я предложила ему свой способ поправить дело, на что он посоветовал мне проваливать. Вот его точные слова: «Не нарывайся, куколка, ты не из моей песочницы». Но это еще не все. Можно мне сесть? По крайней мере, она сможет держаться за стол. Тони кивнул, не замечая, что пепел сигареты обильно засыпает его утепленный жакет. Дебби села на соседний стери стул, на секунду задержала ладонь на его плече и приготовилась продолжать. «Я вот что хочу предложить, мистер Эмили. Если вам удастся получить у этой змеи 250 тысяч и перевести эти деньги на счет фонда маленьких сирот Руанды, то вы сможете списать всю эту сумму на свой подоходный налог, а пресса объявит вас спасителем сироток отца Данна именно сейчас, когда вам нужна положительная реклама». В комнате повисло молчание. Тони продолжал в упор смотреть на Дебби и не говорил ни слова. В конце концов, молчание нарушил Эл Бернацкий. «Если чек будет выписан на сирот, каким образом ты получишь свои деньги, Деб?» «Эд, я надеюсь, ты не думаешь, что отец Дан способен обобрать меня?» «Хорошо, а каким образом это попадет в газеты?» «Я сама об этом позабочусь. Если мистер Эмилия захочет, можно сделать фотографию, на которой он передает чек отцу Дану». «А тебе не кажется, что именно сейчас цель такого жеста будет слишком очевидна?» «Почему же? Мистер Эмилия давно известен своей благотворительностью. Да, сейчас его привлекают к суду по какому-то абсурдному обвинению. Но при чем тут это? Его щедрость говорит сама за себя». Эд улыбнулся. «Это ты хватила через край, Деб». «Не знаю, Эд, я просто говорю то, что думаю», — ответила она, не моргнув глазом. Снова наступило молчание. Все ждали, что скажет босс. Тот, наконец, заговорил, обращаясь к Терри. Скажите мне вот что. Эти парни, которые отрезали людям ступни, зачем они это делали? В понедельник утром Терри проснулся первым, оставил Дебби досыпать на королевском ложе Френа и Мэри Пэт и спустился вниз, сварить кофе и взять свежую газету. Вчера вечером Дебби допоздна ждала у телефона звонка Эда Бернацки. «Я уверена, что он согласится», — самодовольно сказала она. «С чего бы ему отказываться? У него такое влияние! Ему всего-то надо приказать Рэнди, чтобы он отдал деньги!» Вчера, после встречи в ресторане, когда Эд провожал их до двери, она спросила, какие у них шансы. Эд ответил, что ничего не может сказать. «В некоторых случаях то не вполне предсказуем, но это не та ситуация. Дайте ему время подумать. Если он скажет «нет», тогда забудьте и больше не напоминайте ему о себе». «Если не сработает, что тогда?» — спросил Терри вчера вечером. «Снова примемся за Рэнди?» «То не сделает это!» — убежденно сказала Дебби. «Разве ты ничего не заметил? Я ему понравилась!» Терри принес кофе наверх, сел в кресло и засмотрелся на спящую ангельским сном маленькую обманщицу. Ему легко было представить, как он делает это каждый день и что они живут вместе. До сих пор мысль о женитьбе не приходила ему в голову. Однажды она сказала, что никогда не хотела иметь детей, а он спросил, почему же, и добавил, что всегда представлял себя отцом большого семейства, троих или даже четверых детей. Она спросила, почему же тогда не женился, вместо того, чтобы столько лет морочить собственную мать. Что он мог ответить? Не был внутренне готов, не встретил подходящую девушку, не нашел работу по душе. Банальные причины. Подходящая ли девушка Дебби или нет? Так вопрос для него не стоял вовсе. Стоит только взглянуть на нее. И какая она забавная. Много ли девушек можно назвать забавными? Но именно из-за этого она и хотела быть эстрадной артисткой. И он решительно не мог представить ее домохозяйкой. И все его рассуждения заходили в тупик. «Дэб!» — окликнул он. Потом окликнул еще раз, и она открыла глаза. «Мой брат со своим семейством возвращается сегодня днем. Часа в 4 они будут здесь». «Надо сменить постельное белье», — отреагировала Дэб. «Постелить такие же простыни, как были. И еще сменить полотенце. А дальше что станем делать? Ты останешься, а я уеду? Или ты расскажешь все Френу и переберешься ко мне? Поиграем в семью?» Как легко она об этом сказала. Он кивнул на стоящий на тумбочке кофе. Она взяла чашку и улыбнулась ему. «Ты знаешь, Терри, кто ты? Ты святой! Я так и сказала твоему брату, еще когда ты был в Африке со своими сиротками, со своей экономкой в модных юбках. Я так и сказала, он, наверное, святой. А твой брат ответил, я не стал бы заходить так далеко. И добавил, впрочем, кто знает. Видишь, какое ты производишь впечатление. Ты, Терри, очень заботливый человек». Ее подтрунивание нисколько не изменило его чувств, которые он переживал сейчас в этой чужой спальне, очень близко подойдя к тому, что бы там дальше ни случилось, глядя на девушку, с которой он спал, и которую, как ему казалось, любил, который испытывал нежность. Бывали минуты, когда подобную нежность он испытывал и в Африке, к Шанталь, и тогда спрашивал себя, что будет дальше. Шанталь была красивой, но она не была забавной, хотя, возможно, на своем родном языке, киньяруанда, она выражалась более свободно. Но ему это узнать не суждено.